Джексон видел, что остальные главные мастера неприятно поражены. Лорды хранили непроницаемый вид. Торик с нескрываемым презрением посмотрел в сторону Сигамала и Бергамона. Корман был возмущен и не пытался скрыть свои чувства, как не скрывал и недоверие к Айвасу. Лорд Нирата не стал оправдываться. В ответ на повторное приглашение Джексона он лишь со стоном замотал головой, отказываясь от последнего слова. «Лорд Джексон, поднимаясь с места, заговорил мастер Алдайв, коллеги только что передали мне заключение, касающееся причины смерти неизвестного». «Слушаем тебя, мастер Алдайв. Есть достаточно оснований утверждать, смерть произошла от сердечного приступа. На теле нет никаких ран или прочих повреждений. Он умер от сердечной недостаточности». Алдайв откашлялся. В желудке обнаружена большая доза сонного зелья, которая, скорее всего, и послужила причиной остановки сердца. Вышеназванные обстоятельства позволяют предположить, что человек умер от несчастного случая, а не по злому умыслу обвиняемых, так что обвинение в убийстве снимается. Джексон заметил, что Хейлфорд с облегчением вздохнул. «Можно ли считать вопрос об умышленном похищении мастера Робинтона решенным?» Не обращая внимания на единодушные утвердительные возгласы разгоряченных слушателей, Джексон обратился к лордам-правителям. Они подняли руки, все, даже Корман. Брант записал число голосов. Джексон повторил вопрос, на этот раз обращаясь к цеховым мастерам. Все до одного подняли руки, и Даралан выше всех. «Теперь можете удалиться в большой зал для вынесения приговора», – произнес руатанский лорд. Неожиданно руку поднял мастер Робинтон. Джексон удивился, но предоставил ему слово. Главный орфист, как жертва, имел право быть выслушанным. Джексон, однако, побаивался, как бы Робинтон не обратился с просьбой о помиловании преступников. Это только вызвало бы всеобщее негодование, тем более, что в деле был замешан такой злобный мстительный тип, как Норрис. «Я обращаюсь ко всем присутствующим», – начал Робинтон, адресуя свою речь не лордам-правителям, не цеховым мастерам, а всем тем, кто собрался за пределами двора, толпясь вдоль стены, въезда в холл и даже на крышах прилегающих построек. Голос его звучал слабо, но отчетливо. Он откашлялся и начал снова. «Вот что я хочу сказать всем вам. Айвас не научил нас ничему такому, чему бы не знали наши предки. Он не дал нам ни машин, ни механизмов, ни приспособлений, которых бы они не имели и не использовали, когда впервые высадились на Перне. Он вернул цехам только те знания, которые были утрачены в наших летописях за долгие обороты. И если посчитать эти знания злом, то получается, что и все мы с вами тоже порождение зла, но я не могу допустить, чтобы кто-нибудь из вас верил, будто все мы по природе своей злы или хотим причинить зло своим холдам. Если же взять холды, то я вас заполнил пробелы в их истории, и теперь все знают о своем прошлом и о тех смельчаках, прилетевших на Перн в поисках новой жизни, которые заложили каждое из поселений. Разве можно считать всех нас злом или потомками злых людей?» Мастер Робинтон в упор посмотрел на Норриста, но тот глядел в сторону. «Что же касается вееров, Айвас обещал избавить их от долгой, нескончаемой борьбы, и это избавление станет возможным благодаря чудесным способностям наших драконов, которых тоже создали предки, и отваги их всадников. И в них тоже нет зла, ибо в противном случае они, воспользовавшись мощью своих драконов, давно поработили бы нас. Но, как видите, ничего подобного не случилось. Но то зло, которое причинили мне эти люди, продиктовано худшим из возможных намерений, стремлением вынудить нас разорвать нить, связующую с прошлым, лишить возможности осуществить мечту наших предков, сделать нашу планету мирной, процветающей и изобильной. А ведь я не сделал этим людям ничего плохого, продолжал Робинтон, махнув рукой в сторону Сигамала, Бергамона и Нориста. «Никогда я не желал им вреда, да и сейчас не желаю. Мне их жаль. Их терзает страх перед новым, неизведанным. Они рабы своей злобы и неосознанной скудости мыслей и чувств». Мастер Робинтон перевел взгляд на тройку похитителей. «Я-то вас прощаю, но вы взяли деньги за неправое дело, а это очень дурно. И что еще хуже, вы хотели заставить замолчать Орфиста, ведь когда правде затыкают рот, страдают все вокруг». Он тяжело опустился на место, будто силы покинули его. Но когда Миноли хотела прийти на помощь, Робинтон покачал головой. Лорды стали совещаться между собой. Цеховые мастера тоже сбились в кучку вокруг Фондарелла, который, понизив мощный голос до хриплого рокота, что-то втолковывал. «Уважаемые лорды и мастера, если желаете, можете удалиться для обсуждения», — повторил Джексон. «Нам и тут хорошо», — зычно ответил Гроф. Решив, что Робинтону не повредит стакан вина, Джексон налил Орфисту и, прежде чем передать, отпил сам и ободряюще усмехнулся. Мастер Робинтон разыграл маленький спектакль. Сначала изобразил на лице недоверие, но потом, подняв бокал, осушил его до дна и одобрительно причмокнул. Эта пантомима не укрылась от глаз зрителей, и по толпе пробежались смешки и аплодисменты, несколько разрядив сгустившееся напряжение. «Больше всего меня пугает, — обращаясь к Джексону, тихо проговорил главный орфист, — что люди, увидев меня спящим на встрече, могли подумать, будто я разучился пить». «Мы приняли решение, лорд Джексон, — объявил лорд Грох. Лорды-правители вернулись на свои места. «Мы тоже», — поднявшись, провозгласил Идаролан. «Каково ваше решение, лорд Грох?» — спросил Джексон. «Наш конклав счел, что Сигамал и Бергамон недостойны сохранять свое звание и управлять холдами, ибо навлекли на себя позор. Во-первых, что замышляли преступные действия и осуществляли их в чужом холде, а также в общественном владении, коим является посадочная площадка. И во-вторых, тем, что похитили человека против его воли с целью вымогательства, направленного в ущерб интересам всей планеты». Сигамал выслушал приговор, сохраняя некоторые остатки достоинства. Бергамон же, разразившись рыданиями, сполз со скамьи и упал на колени. «Большинство из нас знает Саузмала, третьего сына Сигамала. Мы порешили, что временно править холдом Битра будет он, до тех пор, пока конклав лордов-правителей не вынесет другое постановление. Поскольку у Бергамона нет взрослых детей, которые могли бы пока занять его место, мы назначаем временным правителем его брата Кипариса, тоже до особого распоряжения. Гамалси вместе с сыном приговаривается к ссылке за участие в нападении на Эваса, за участие в похищении и за то, что он, не обладая должным умением, объявил себя капитаном морского судна, чем нанес оскорбление цеху мореходов. В качестве места ссылки предлагаем один из островов Восточного архипелага». Сигамал застонал, а у Гамалси вырвался вопль протеста. «Мастер Норрис также лишается звания, как и остальные члены цеха, принимавшие участие в заговоре», — объявил Идаролан. «Все они должны отправиться в изгнание в то же место, где обретут общество себе подобных». Он бросил взгляд туда, где в толпе стояли другие ремесленники из цеха стеклодувов. «Наш совет постановил, что отныне вы должны подчиняться мастеру Марилтону в качестве главы цеха до тех пор, пока мы, ваши старшины, не придем к решению, что вы способны беспристрастно избрать человека более широко мыслящего и дальновидного, нежели Норрис». Лайтл кивнул Джексону, в чьи обязанности входило объявить приговор другим преступникам. Джексону еще никогда не приходилось осуждать человека на вечную ссылку, но он постарался снова вызвать в себе ту ярость, которую испытал во время бешеной погони за похитителями мастера Робинтона. «Ссылка!» – провозгласил он. Большинство обвиняемых смирилось со своей участью. Только двое самых молодых впали в такое отчаяние, что Джексон добавил: «Ваши близкие могут последовать в изгнание вместе с вами, если пожелают». Наградой ему были улыбка Шары и одобрительный кивок Лесы. Осужденных припроводят в камеры, а завтра утром отправят ссылку. Впредь они не принадлежат ни к холдам, ни к цехам и не пользуются защитой вейров. Джексон повысил голос, чтобы заглушить испуганные причитания Бергамона. Судебное заседание закончено. Осужденных окружила стража, а судьи проследовали в холд.